Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 409. «А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать». Книга пророка Наума. Первая глава, 12 стих. Для всех скорбей существуют свои пределы. Бог допускает их, но Бог же устраняет их. Если вы воздыхаете и вопрошаете, когда же, наконец, наступит предел, тогда помыслите о том, что страдания наши вполне определенно окончатся навсегда, когда минует эта бедная жизнь. Итак, будем терпеливо ожидать и терпеливо исполнять волю Господню, пока Он придет. Но Господь и на земле, наступает время, удаляет от нас розгу наказания, когда Он вполне достигает осуществления Своих намерений в нас. Если Он уже избавил нас от нашего безрассудства, Он не станет более подвергать нас ударам. Если же скорбь послана нам для испытания с той целью, чтобы дары благодати, которые в нас прославляли Господа, тогда будем знать, что эта скорбь окончится тогда, когда мы станем свидетельствовать о Господе ради Его славы. Думаю, что нам не следовало бы даже желать, чтобы эта скорбь закончилась еще до того, как мы воздадим Богу всю славу, которую мы можем воздать Ему. Может быть, сегодня в нашей жизни все относительно спокойно. Но кто знает, как скоро начнут вздыматься бушующие волны на совершенно тихом море, когда птицы небесные сядут на мягкие гребни их. После длительной скорби Бог останавливает молотилку, а вымолоченную пшеницу сыпает в свои житницы. Когда окончательно минуют продолжительные часы скорби, мы будем так же счастливы, как печальны сегодня. Господу совсем не трудно превратить ночь в день. Посылающий тучи столь же легко может прояснить небо. Ободримся. Пред нами впереди нечто лучшее. Итак, глядя в будущее, воспоем благодарственный гимн.